Я могу понять, как недовольны. Алло. Да, слушаю. Здравствуйте. Центр взыскания задолженности. Меня зовут Чернобыл Евгений Владимирович. Подскажите, Александр Николаевич, знаком такой вам? Знаком. Связь поддерживаете, общаетесь с ним? Это я. Это вы, да. Александр Николаевич, ну, по поводу вашей задолженности. Вы ранее займ брали в микрофинансовой компании «Веб-банкир». А что у вас случилось? Почему оплату не произвели? А при чем тут вы? А мы теперь являемся вашим непосредственным кредитором. Ага. Доказательства есть какие-то этому? Конечно. Уведомление о переступке прав можем вам прислать. Пожалуйста, присылайте. Электронную почту свою уточните, через 10 минут ее проверите. На адрес регистрации, будьте столь любезны. На адрес регистрации? А что у вас, электронная почта уже все? Недействительно больше? Не пользуюсь. Да и законодательство предусматривает в письменном виде уведомления. Какая статья? Например, скажите мне, что это не является таким же полноценным документом? 382-я. Пункт 3. И что там указано в пункте 3, что уведомление по адресу электронной почты не является... Там указано, что в письменном виде должен быть должник уведомлен о переуступке правотребования, иначе вы несете риски. А это какой вид? Распечатайте, и будет вам письменно... Да, в электронном виде можно все что угодно отправить, а тут с мокрой печатью все, как бы, документы, чтобы я наглядно видел, что вы действительно являетесь моим кредитором новым. Там мы будем уже обсуждать. Вы ненаглядно, да, не увидите. По электронной почте я в фотошопе все что угодно могу сделать. Так эта информация же проверяется. И даже наказуемо уголовно, если будет... Ну, так это дополнительные заморочки. Может быть, может быть. Понятно, зафиксирую информацию. Всего доброго. До свидания. Алло. Алло. Да, слушаю. Здравствуйте. Роман Владимирович, Сергеймер, компания «Сириустрой», торгово-запрещается. Александр Николаевич? Да. Хотел с вами вновь обсудить нерешенный финансовый вопрос по компании «Турбозайм». Помните? Помним. Вот. Скажите, пожалуйста, а вы за весь период времени самостоятельно хоть раз с ними связывались? Зачем? А вам нужно понять вашу заинтересованность на добровольную оплату, потому что смысл вам звонить? Бессмысленно вообще. О том тебе речь. По какой причине деньги не платите? Какая разница? Вы брали, чтобы их не платить, правильно же я понимаю? Я брал, чтобы потратить. Потратить, ну и не отдавать, да, их обратно? Ну это уже вы домыслили сейчас. Слушайте, ну это факты, как бы они сходятся более-менее, нежели то, что другое можно вообразить. Да мне все равно, что у вас там сходится, что вы там воображаете себе. Да, что вам все равно, я понимаю. Сейчас давайте уточним этот один момент буквально. Уточняйте. Так, проживаете по адресу регистрации? А не менялись данные анкетные. Так, а кто проживает? Вы съездите, да узнаете, откуда вообще такие сведения, я их не оставлял там. У вас уже и в ваших родственников есть информация о начальстве вашем и так далее. Поэтому последний раз для вопроса сегодня вопрос полное время решаете? Да нет, конечно. До свидания. Пока. Что, звони директору? Так, директор, звони. Почему он деньги не платит? Вы вроде попрощались, алло. Пусть я притягиваю, да еще. Клоуны, блядь. Ага. Трубочку забыл положить. Да всем попробуем. Всех третьих людей. Что помогает? Че? Конечно. Да. Да, удобнее всего как раз через нее делать. Ну вот, смотри, берешь и так все просто. Да? Сейчас. Вот. Понял. Ага. Ну, вот здесь общедоступный информационный ресурс, абсолютно все есть. Поэтому больше с ним вообще не связывайся. Пусть теперь сам ищет бегать. пускай приглашает, специальный запрос направь. И все. Пусть ему выходной делают. Пусть выходной делают для того, чтобы он занимался поиском. Себя поверил. Жалко того, что я такой обычный сегодня повидался. Да ты приезжай. Долго будешь болтать там. Ку-ку. Микрофон выключи.